Эй, новая речь тут тип, но в старой закалке. В смеси позитив и немного загадки. Не все так гадко, как в твоей голове. Смотри, мы вместе и на земле. Скажи, чего ты хочешь, днем или ночью? Сына или дочку, попасть в центральную точку сможет каждый из нас. Знай, к счастью, не ведут слезы из глаз. И в этот раз я с тобой наедине. При луне и мой голос в плеере. Ты не во сне, ау. И я тоже спросить, Боже, кто нам поможет, не стоит все же. Скажу дважды, а эту сажу я сотру. И все улажу, намажу без лажи. Выложу свою судьбу, я выпеку по песку, босиком ищу свой дом. Не жалею о прошлом, но молчу о нем. Не понимаю, зачем куча лишних движений. Хотя все начинаем делать, но тем не менее. Накидывая в голове быстрее времени. Скажи, а это совпадает с твоим мнением? Не спорю, это законы твоего племени. Но тебе решать, чем по жизни дышать. Где спать, помогать, с кем строить или ломать. От тебя зависеть будешь мама или просто мать. Какие числа оставишь ты в цене? Смотря на цену или календарь на стене. Это не учебное пособие для прослушки. Употребляя ватрушки, лежа на подушке. Не попади в ловушку и не убегай. Держи прицел на мушке, если упал, то вставай. Отдай все силы, чтобы быть лишь только там. Вместе похожим по твоим детским мечтам. И если есть, то выражай свое мнение. Ведь люди умеют плыть против течения. Все возможно сделать и даже построить храм. Проверь, поверь, друг, моим словам. Все возможно сделать и даже построить храм. Проверь, поверь, друг, моим словам. Если ты устал, убери одышку. Даже нищий найдет свою вышку. Крышка придумана для алкоголя. Но не закрывай жизнь от боли.